Глава 37. «А что, старый товарищ Гульденстайнер, вечерний-то ветерок не на шутку хлещет по моему лицу волосьями моей шапки!» С этими словами Кеннибал, отведя на минуту взор свой от великана, шествовавшего во главе мятежников, обратился к одному из случившихся возле него горцев. Стайнер покачал головой и, тяжело вдохнув от усталости, переложил знамя с одного плеча на другое. «Хм. Я полагаю, начальник, что в этих проклятых ущельях Черного Столба, где ветер бушует, как поток, нам не согреться и на раскаленных угольях. Надо будет развести такой костер, чтобы всполошились все старые совы на вершинах скал и в развалинах. Терпеть не могу я этих сов. В ужасную ночь, когда привиделась мне фея Упфим, она явилась передо мной в виде совы». «Клянусь святым Сильвестром», — пробормотал Гульденстайнер, отворачивая голову, «ангел ветра безжалостно бьет нас своими крыльями. По-моему, Кеннибал, следовало бы поджечь все горные ели. Прекрасное бы вышло зрелище. Войско греется целым лесом». «Избави, Боже, приятель Гульден, а дикие козы, кречеты, фазаны? Жарить дичину — рысь чудесное дело, но зачем же жечь ее?» Старый Гульден засмеялся. «Начальник, ты все тот же черт Кеннибал. Волк для диких коз, медведь для волков и буйвол для медведей». «А далеко ли до Черного Столба?» — спросил кто-то из охотников. «К ночи, товарищ, мы достигнем ущелий», — ответил Кеннибал. «Теперь же приближаемся к четырем крестам». На минуту водворилось молчание. Только слышен был шум многочисленных шагов, завывание ветра и отдаленное пение смязинских кузнецов. «Дружище Гульденстайнер», — спросил Кеннибал, перестав насвистывать охотничью песню Ролана. «Говорят, ты недавно вернулся из Дронтгейма». «Да, начальник. Мой брат-рыбак Георг Стайнер захворал, и я работал за него в лодке, чтобы его несчастная семья не умерла с голоду, пока он умирал от болезни». «Так, а не случалось ли тебе, когда ты был в Дронтгейме, видеть там этого графа, узника, Шумахера, Глеффингема? Как бишь его зовут-то? Ну да, того, за которого мы взбунтовались, чтобы освободиться от королевской опеки, и чей герб несешь ты на этом знамени огненного цвета». «Да, его нелегко таскать», — промолвил Гульден. «Ты спрашиваешь об узнике Мунгольмской крепости, о графе? Ну да все равно, как не зовут его. Но как же ты хочешь, начальник, чтобы я его видел? Для этого, — продолжал он, понизив голос, — необходимо иметь глаза того демона, который идет впереди вас, не оставляя, однако, за собой серного запаха. Глаза этого Гана-исландца, который видит сквозь стены, или кольцо феи Мап, которое может проникнуть даже в замочную скважину. Я убежден, что в эту минуту среди нас только один человек видел графа, узника, о котором ты спрашиваешь меня». «Один?» «Да, правда, господин Гаккет. Но его теперь нет с нами. Он покинул нас прошлой ночью, чтобы вернуться». «Да я не о господине Гаккете говорю тебе, начальник». «О ком же?» «А вон! Об этом молодчике в зеленом плаще, с черным пером, который как с неба свалился к нам прошлой ночью». «Ну, ну», — продолжал Гульден, приближаясь к Кеннибалу. «Вот он-то и знает графа. Того знаменитого графа, все равно, как я тебя, начальник Кеннибал». Кеннибал взглянул на Гульдена, подмигнул ему левым глазом и, ударив его по плечу, вскричал с торжеством человека, довольного своей проницательностью. «Представь себе! Я это подозревал!» «Да, начальник!» — продолжал Гульденстайнер, снова перекладывая огненного цвета знамя с одного плеча на другое. «Могу уверить тебя, что этот зеленый молодчик видел графа. Как бишь его зовут-то? Ну, того, за которого мы будем драться. В самой Мунгольмской крепости. И, по-видимому, ему так же хотелось проникнуть в эту тюрьму, как нам с тобой войти в Королевский парк?» «Откуда же ты это узнал, приятель?» Старый горец схватил Кеннибал за руку и с подозрительной осторожностью распахнул свой кожаный плащ. «Погляди-ка», — сказал он ему. «С нами крестная сила!» — вскричал Кеннибал. «Блестит, как настоящий алмаз!» Действительно, роскошная бриллиантовая пряжка красовалась на грубом поясе Гульдена Стайнера. «Да это и есть настоящий алмаз!» — возразил горец, снова запахивая полы плаща. «Это так же верно, как то, что от Луны два дня пути до Земли, и что мой пояс сделан из буйволовой кожи». Лицо Кеннибала омрачилось. Выражение изумления сменилось на нем суровостью. Он потупил глаза в землю, произнеся с грозной торжественностью. «Гульден Стайнер, уроженец деревни Шольсе в Кольских горах, твой отец, Метпрат Стайнер, безупречно дожил до 102 лет, потому что убить нечаянно королевскую лань или лося не составляет еще преступления. Гульден Стайнер, твоей седой голове добрых 57 лет, возраст, считающийся молодежью только у одних сов. Старый товарищ, мне хотелось бы, чтобы алмазы этой пряжки превратились в просяные зерна, если ты добыл их не таким же законным путем, каким королевский фазан получает свинцовую пулю мушкета». Произнося это странное увещание, голос начальника горцев звучал в одно и то же время угрозой и трогательным убеждением. «Как верно то, что ваш начальник Кеннибал — самый отважный охотник Кольских гор», — отвечал Гульден без малейшего замешательства, «и что эти алмазы — неподдельные камни. Так же верно и то, что я законно владею ими». «Полно! Так ли?» — возразил Кеннибал тоном, выражавшим и доверие, и сомнение. «Клянусь Богом и моим святым патроном, дело было так», — отвечал Гульден. «Однажды вечером, неделю тому назад, едва успел я указать дорогу к дронгинскому сплатгисту землякам, которые несли труп офицера, найденный на Урхтельском берегу. Какой-то молодчик, подойдя к моей лодке, закричал мне: „В Мункальм!“ Я, начальник, не обратил было внимания, какой птице охота летать вокруг клетки. Осанка у молодого человека была гордая, величественная. Сопровождал его слуга с двумя лошадьми. И вот, не обращая на меня внимания, он прыгнул ко мне в лодку. Делать нечего. Я взял мои весла, то есть весла моего брата, и отчалил. Когда мы приехали, молодой человек, поговорив с сержантом, должно быть, начальником крепости, бросил мне, Бога беру во свидетели, вместо платы алмазную пряжку, которую я тебе показывал, и которая досталась бы моему брату Георгу, а не мне, если в ту минуту, когда нанял меня путешественник, не кончил день моей работы за Георга. Вот тебе и весь сказ, Кеннибал». «Тем лучше для тебя». Мало-помалу от природы мрачные и суровые черты лица охотника прояснились, и смягчившимся голосом он спросил Гульдена: «А точно ли ты уверен, старый товарищ, что это тот самый молодчик, который идет за нами в отряде Норбита?» «Уверен ли? Да я из целой тысячи узнаю лицо моего благодетеля. И вдобавок тот же плащ, то же черное перо». «Верю, верю, Гульден. И ясное дело, что он хотел видеться с знаменитым узником, потому что, если бы тут не было какой-нибудь тайны, разве стал бы он так щедро награждать перевозчика? Он и теперь неспроста пристал к нам». «И то правда. Мне даже сдается, начальник, что граф-то, которого мы хотим освободить, больше доверяет этому молодому незнакомцу, чем господину Гаккету, который, правду сказать, только и умеет что мяукать дикой кошкой». Кеннибал выразительно кивнул головой. «Я того же мнения, товарищ. И в этом деле скорее послушаюсь этого незнакомца, чем Гаккета. Клянусь святым Сильвестром и Алаем. Товарищ Гульден, если нами предводительствует теперь исландский демон, то этим мы более обязаны незнакомцу, чем болтливой сороке Гаккету. «Ты так думаешь, начальник?» — спросил Гульден. Кеннибал хотел было ответить, как вдруг Норбит хлопнул его по плечу. «Кеннибал, нам изменили!» «Горман Войстрем только что прибыл с юга и говорит, что весь полк стрелков выступил против нас. Шлезвигские уланы уже в Спарба. Три отряда датских драгун поджидают лошадей в Левиче. Вся дорога точно позеленела от их зеленых мундиров. Поспешим занять Сконгин, не останавливаясь на ночлег. Там, по крайней мере, мы можем защищаться». Горман к тому же уверяет, что видел блеск мушкетов в кустарниках ущелья Черного Столба. Молодой начальник был бледен и взволнован. Однако взгляд и тон его голоса выражали мужественную решимость. «Быть не может!» — вскричал Кеннибал. «К несчастью, это так!» — ответил Норбит. «Но господин Гаккет, изменник или трус, поверь мне, товарищ Кеннибал, ну где этот Гаккет?» В эту минуту старый Джонас подошел к двум начальникам. По глубокому унынию, выражавшемуся в чертах его лица, легко можно было видеть, что ему известна уже роковая новость. Взгляды старых товарищей Джонаса и Кеннибала встретились, и оба как бы по молчаливому согласию покачали головой. «Ну что, Джонас?» — спросил Норбит. Старый начальник фарерских рудокопов медленно потер рукою морщинистый лоб и тихо ответил на вопросительный взгляд старого предводителя кольских горцев. «Да, к несчастью, все это слишком справедливо. Горман Войстрем сам видел их». «В таком случае, что же делать?» — спросил Кеннибал. «Что делать?» — повторил Джонас. «Полагаю, товарищ Джонас, что нам благоразумнее остановиться». «А еще благоразумнее, брат Кеннибал, отступить». «Остановиться? Отступить?» — вскричал Норбит. «Напротив, надо идти вперед!» Оба старика холодно и удивленно взглянули на молодого человека. «Идти вперед!» — повторил Кеннибал. «А мунгалемские стрелки?» «А шлезвинские уланы?» — подхватил Джонас. «А датские драгуны?» — напомнил Кеннибал. Норбит топнул ногой. «А королевская опека? А моя мать, умирающая от голода и холода?» «Черт возьми эту королевскую опеку!» — вскричал рудокоп Джонас с невольной дрожью. «Что нам за дело до нее?» — возразил горец Кеннибал. Джонас взял Кеннибала за руку. «Эх, товарищ, ты охотник и не знаешь, как сладка эта опека нашего доброго государя Христиана IV. Да избавит нас от нее святой король Олой!» «Ищи этой защиты у своей сабли!» — мрачно заметил Норбит. «Ты за смелым словцом в карман не полезешь, товарищ Норбит», — сказал Кеннибал. «А подумай только, что будет, если мы двинемся дальше, и все зеленые мундиры... А ты думаешь, нас лучше встретят в горах? Как лисиц, бегущих от волков? Бунт и имена наши уже известны. По-моему, умирать так умирать. Лучше пуля мушкета, чем петля виселицы». Джонас одобрительно кивнул головой. «Черт возьми, братьям нашим опека. Самим нам виселица. Мне кажется, Норбит прав». «Дай руку, храбрый товарищ!» — вскричал Кеннибал, обращаясь к Норбиту. «Опасность грозит нам и спереди, и с тылу. Лучше прямо броситься в пропасть, чем упасть в нее навзничь». «Так идем же!» — вскричал старый Джонас, стукнув эфесом своей сабли. Норбит с живостью пожал им руки. «Послушайте, братья, будьте отважны, как я. Я же поучусь у вас благоразумию. Пойдемте прямо в Сконгин. Гарнизон его слабый, мы живо справимся с ним. Теперь же делать нечего. Пройдем ущелье Черного Столба, но только в величайшей тишине. Их необходимо пройти, даже если неприятель засел там в засаду». «Я думаю, что стрелки не дошли еще до ордельского места перед Сконгином. Но все равно, теперь не гугу. Тише!» — повторил Кеннибал. «Теперь, Джонас, — шепнул Норбит, — вернемся к нашим отрядам. Завтра, бог даст, мы будем в Дрондгейме, несмотря на всех стрелков, уланов, драгунов и зеленые мундиры южан». Начальники разошлись. Вскоре Приказание «Тише!» пронеслось по рядам, и вся банда мятежников, за минуту предтем столь шустрая, теперь в пустоте, утопавшая в темноте ночного сумрака, превратилась в толпу немых призраков, которые бесшумно блуждают по извилистым тропинкам кладбища. Между тем дорога постепенно становилась все уже, как бы углубляясь в скалистой ограде, которая все круче и круче уходила к небесам. В ту минуту, когда красноватая луна выплыла из-за туч, клубившихся вокруг нее с фантастической подвижностью, Кеннибал шепнул Гульдену Стайнеру: «Надо идти как можно тише. Теперь мы вступаем в ущелье Черного столба». В самом деле слышался уже шум потока, который промеж гор следует за всеми извилинами дороги. А на дороге высилась огромная, продолговатая гранитная пирамида Черного столба, рисовавшаяся на сером фоне неба и снеговом покрове окружающих гор. На западе, в туманной дали, виднелся на горизонте Спарбский лес и длинный амфитеатр скал, шедших уступами, подобно лестнице гигантов. Мятежники, принужденные вытянуть свои колонны на узкой, стиснутой между скал дороге, безмолвно продолжали свой путь и вошли в ущелье, не засветив ни одного факела. Даже шум их шагов заглушался оглушительным ревом водопадов и завыванием бурного ветра, гнувшего столетние деревья и крутившего тучи вокруг льдистых снежных вершин. Теряясь в мрачной глубине ущелья, мерцающее сияние лунного света не достигало металлических наконечников оружия мятежников, и даже белые орлы, пролетавшие иногда над их головами, не подозревали, что такое огромное скопище людей решилось потревожить в эту минуту их уединение. Вдруг старый Гульден Стайнер коснулся плеча Кеннибала прикладом своего карабина. «Начальник, что-то блеснуло в кустах астролиста и дрока». «Видел», — ответил Кеннибал. «Это блеск облака в потоке». Прошли далее. Гульден снова поспешно схватил руку начальника. «Посмотри-ка, уж не мушкеты ли сверкают там, в тени скал?» — спросил он. Кеннибал наклонил голову и пристально посмотрел в указанном направлении. «Успокойся, брат Гульден, это лунный свет играет на ледяной вершине». Никакая опасность, по-видимому, не грозила им, и отряды бунтовщиков, беззаботно, проходя по извилинам ущелья, мало-помалу забыли всю критичность их положения. После двух часов ходьбы, часто по затруднительной дороге, загроможденной упавшими деревьями и глыбами гранита, передовой отряд вошел в сосновую рощу, которой оканчивалось ущелье Черного столба, и над которой нависли почернелые мшистые скалы. Гульден Стайнер приблизился к Кеннибалу, заявляя ему свою радость, что скоро выберутся из этого проклятого ущелья и поблагодарят святого Сильвестра, спасшего их от гибели у Черного столба. Кеннибал рассмеялся, утверждая, что совсем не испытывал этого бабьего страха. Большинство людей имеют обыкновение отрицать опасность, когда она уже миновала, и, не веря ей, стараются выказать свою неустрашимость, которой, быть может, не было у них и в помине. Между тем, внимание его привлечено было двумя круглыми огоньками, которые, подобно раскаленным углям, мелькали в чаще кустарника. «Клянусь спасением моей души!» — прошептал он, схватив Гульдена за руку. «Вот глаза самой великолепной дикой кошки, когда-либо мяукавшей в этом кустарнике!» «Ты прав!» — ответил старый Стайнер. «И если бы он не шел впереди нас, я подумал бы, что это глаза проклятого исландского дема...» «Тссс!» — шепнул Кеннибал и схватился за карабин. «Ну?» — продолжал он. «Я не допущу, чтобы сказали, что такой славный зверь мог безнаказанно вертеться на глазах Кеннибала!» Выстрел прогремел, прежде чем Гульден Стайнер мог тому воспрепятствовать, схватив руку неблагоразумного охотника. Нежалобный вой дикой кошки ответил на звучный раскат выстрела, но страшный рев тигра, сопровождаемый еще более страшным хохотом человека. Не слышно было отголоска ружейного выстрела, подхваченного эхом в глубине горных ущельев. Лишь только свет выстрела блеснул в ночной темноте, лишь только роковой взрыв пороха нарушил окружающую тишину, как вдруг тысячи грозных голосов заревели в горах, в ущельях, в лесу. Крик «Да здравствует король!» подобно раскату грома грянул над головами мятежников спереди, сзади, с боков. Убийственный огонь опустошительных залпов, сыпавшихся со всех сторон, уничтожал и освещал ряды бунтовщиков, указывая им сквозь красные клубы дыма батальон за каждой скалой, солдата за каждым деревом.